Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов, ведет передачу и радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши короткие ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Давно мы с вами уже не выходили в эфир, давно вы не отвечали на вопросы радиослушателей. И вот сегодня хотелось бы поздравить всех православных христиан с праздником семьи, любви и верности Петра и Февронии. И вот сегодня, в этот день такой знаковый для современной России, хотелось бы поговорить о том, о православной семье, да вообще о крепкой семье. Как создать семью молодым людям, чтобы она, эта семья, просуществовала до конца их дней, чтобы они не разошлись, чтобы терпели вместе все невзгоды семейной жизни, научились терпеть друг друга, чтобы, повенчавшись, через год не сказали: мы не сошлись характерами и хотим разойтись. Вот прошу вас, ответьте, пожалуйста, как создать крепкую семью? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Семейный брак – это очень тяжелый крест. Недаром апостол Павел говорил: хорошо девице оставаться одной и служить Господу. Но если не может вместить это слово, пусть вступает в брак, но будут иметь скорбь по плоти. Апостол говорит: а мне вас жаль. Это тяжелый крест, но и спасительный. Сказано даже в Священном Писании, что жена спасается через чадородие, если пребудет в вере и в любви. Конечно, вступая в брак, это не так просто. Есть пословица народная: семь раз отмерь, один раз отрежь. Потом не надо увлекаться. Чем? Многие думают так: влюбилась или влюбился, все, это моя половина. И обман. Поэтому все влюбляются, и масса людей расходится. Лет 25 тому назад я почитал Ивановскую газету, и там где-то бракосочетание было 925-30, а разводов за год было 920. Там несколько десятков не зарегистрировано, что развод. Отчего так? Потому что относится к этому таинству бракосочетания несерьезно. Хотя этот крест тяжелый, но спасительный, потому что Господь сказал первому человеку: наполняйте землю, вот, размножайтесь. Для чего наполнять землю? Господь, будучи богат, вся красота, вся слава, вся любовь, вся жизнь где? у Бога. И Господь, будучи богат, поскольку это полнота любви, в нем нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения. То есть нет ни одной страсти. Это полнота любви. И он захотел, чтобы и его творение вместе с ним ликовали и радовались. Поэтому Господь и создал человека, Адама и Еву. Это первая иллюзия. Взять, допустим, одну свечу, зажженную, ей можно зажечь и другую свечку. И так будет море свечей. Так Бог создал одного Адама, а потом навел сон, и Господь создал, как сказано, серебра Еву. Не природа создала. Природа, она разума не имеет, она неодушевленная, она никогда ничего не создавала, она нуждается в своем создании. Так разумно природу создал Господь. И вот взять, допустим, Адама, он был создан из праха земли, лежал как мумия. И Господь вдохнул в лицо дыхание жизни. Человек стал дышать, открыл глаза. То есть ему Бог дал все способности и свободную волю. И вот человек, интересно, создан. И ведь жену Господь создал. Откуда природе знать, что если у Адама есть глаза и уши, и уста, что надо это Еве? Ведь одно к одному. А все-таки мужчина это одно, а женщина совсем другое. Другую форму несет. И что интересно, как у человека Бог создал мужской и женский род, то же самое наблюдается и в всем животном мире. Это наблюдается так не только в животном мире, это наблюдается и в растительном мире. Кто создал все? Продумал. Ведь даже если взять карандаш, остро наточить и поставить точку на бумаге, это маленький зародыш в утробе матери. В этом маленьком зародыше уже заложены гены. Это информация будущего человека. Там заложены законы жизни, питания, размножения, национальности, характера, болезни, смерти. Там все есть. Там даже есть и ручки, ножки, глазки. И сказать, надо ли человеку маленькому в утробе матери ноги, руки, глаза? Да нет. Ему там смотреть нечего, и делать нечего, и ходить некуда. Значит, тот мастер и тот архитектор, который все продумал, сделал расчеты на будущее, когда он родится, это ему все пригодится. Первый человек еще не был здесь, а для него Господь уже приготовил воздух, потому что он родится готовыми легкими. Человеку нужно быть глаза, уши. Для чего? Чтобы наблюдать эту прекрасную природу, которую Господь создал. И общаться друг с другом надо уши и все остальное необходимое. Разве это не премудро создано? И вот когда человек понимает, усвоил дух сатанинский, что Бога нет, нет души, нет рая, нет ада, нет злых духов, нет ни ангелов, что человек – это продукт материи, тогда вот отношение скотское друг к другу. Человек так опускается вниз, и можно смело сказать, что не человек от обезьяны, а обезьяна от человека произошла. Человек может так опуститься. И, конечно, вот такое отношение супругов, когда молодые вступают в брак, когда у них нет веры, тогда они что, пожили месяц-два, поскольку они воспитанные, тогда у них что начинается? Споры, крики, где ты был, куда деньги дел, с кем ты беседовал. И начинается. Почему не постирала, не убрала? Куда ты ходила? Когда человек верующий, он контролирует каждый шаг, каждое слово и каждое дело, тогда супруги друг другу доверяют, они исповедуются, контролируют, чтобы не было негатива в жизни. И вот молитва, она сближает человека друг с другом. Есть такое, как говорят святые отцы, человек должен жить подобным колесу. Когда колесо стоит, оно всем своим существом к небу и одной точке касается земли. А другие святые отцы говорят так. Бог – это центр. И вот представьте себе, допустим, муж и жена. Они находятся от Бога очень далеко. Но если и они друг от друга далеко находятся, по радиусу, а когда они начинают к Богу приближаться, чем они ближе к центру, тем они ближе друг к другу. Чем они дальше от центра, то есть от Бога, тем они дальше друг от друга. Если, допустим, муж стремится к Богу, а жена не желает, то опять между ними большой радиус, а не друг от друга. И происходит развод. А сказано, что Бог сочетал, то человек-то не разлучает. Поэтому муж и жена – это одна плоть. А в Боге все мы едины. И не должно быть разлучения. Батюшка, а вот, допустим, молодой человек или молодая девушка стоит на развилке и не знает, какой образ жизни ему ближе, монашеский или супружеский. Что в таком случае делать? Какой выбор? Как сделать правильный выбор? Святитель сербский Николай говорит так, что если девушка уйдет в монастырь, будет жалеть. Если замуж выйдет, то много раз жалеть будет. А потом ведь на это надо иметь призвание. Бывает, Господь дает человеку. У Бога, как сказано, сколько людей, столько Царствия Божьего путей. И каждого Господь ведет своим путем. И, ну, просто из опыта мы знаем так, что если юноша или девушка близко к церкви, они постоянно общаются вот с верующими, и порой они далеко от монастыря, конечно, они вступают в брак, имеют разумную семью. А если постоянно общаются с монастырскими людьми и в себе чувствуют призвание, то такие идут в монастырь. Ну, пробуют себя послушниками. Если они чувствуют, что это им нравится, так они остаются. Так я знаю из опыта, вот многие девушки ездили раньше по монастырям женским. Вот Пюртевский монастырь, там на Украине. Им нравилась служба, нравится монашеская жизнь. Так они остались послушницами. Батюшка, а вот как раз в эту же тему к нам уже поступил вопрос. Батюшка, правда ли, что до революции был обычай молодых людей направлять пожить в монастырь в качестве подготовки к браку. Конечно, были такие случаи. Прежде чем вступить на этот путь тяжелый, связать себя брачными узами, надо было в монастыре послушание пройти, научиться слушаться, не раздражаться, не обижаться, не возмущаться. Вот мне некоторые говорят, что раньше, когда вступали в брак молодые люди, юноша и девушка, они должны были что? Когда встречаются, должны поздороваться и сидеть друг от друга на расстоянии. Не вешаться на шею друг другу. Вот это целомудрие сохраняло. Потому что Господь же все видит, все знает. А сейчас целомудрия этого нет. И в метро видишь, по эскалатору стоят, и по углам вот обнимаются, целуются. Это некрасиво. А потом ведь даже сейчас погода такая теплая, всем хочется раздеться до предела. А ведь это не положено. Девушка должна иметь длинное платье, чтобы голых ног не видеть. Закрывается даже шейка. Целомудренно, приятно. Должна сохранить свое целомудрие. Батюшка, а вот тут такой вопрос. Можно ли развестись с женой, если она не желает ходить в юбке? Это... Вот задали такой вопрос. Не причина для развода. Не причина. Да. Вот. Понятно. Это просто нецеломудренно, да? Вот подходит, допустим, женщина, ну, лет 40, а у нее юбочка сантиметров на 30, на 40 выше колен. Ну, батюшка, ну 30-40 сантиметров это... А у кого какие ноги? Но все равно. Да. И некрасиво смотрится. У нас поступил первый звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Благословите, батюшка, раб Божий Сергий. Бог посадился. Батюшка, вот и выполняю послушание. Значит, семья достаточно выцерковленная. Ну вот и... Двое и детей двое. Ну вот вопрос на грани развода, а и у каждого свой духовник. Слава Богу, детей двое и две машины. Каждый, значит, хватает по ребенку и своему духовнику. А ну, дома нестроение. И вот, значит, это самое. Один говорит, я к своему духовнику ее на пушечный выстрел не подпущу. Он меня терпеть не может, а она говорит, что его духовник на меня эпидемию наложил. Вот. Если можно, расскажите вот о пользе вот одного духовника для семьи. Конечно, духовник должен быть один. Я про одного профессора знаю. Это лет 40 тому назад. Жена приходит в лавру к духовнику. И столько много наговорит против него. А когда он приходит, он против нее, оказывается, он во всем прав. Когда она его послушает, она права. Ведь это же такая сложность огромная. У каждого своя правда. Да. И вот только смирение может победить. Может как-то приблизить друг друга. Если жена покаялась, вот, и муж покаялся в своих немощах, то они приближаются друг к другу. Потому что благодать Божия их сохраняет. Конечно, это очень тяжелый крест, мы еще раз повторяем. И, конечно, надо иметь одного духовника. А иначе невозможно. Вот сейчас мне пришлось встретить одну мужскую женскую чету муженую, венчаны. Ну, правда, живут уже 20 лет по-братски. Ему уже под 60 лет, ей там 52 года. Это такое искушение. Очень интересно. Он решил спасать цыган. Нашел цыганку, у которой двое детей, муж есть, венчаны. И говорит, я вот должен спасать их, симу кормить, ихнюю. Они живут в Одессе. Привез он их ко мне. Я говорю, слушай, у тебя жена есть законная. Вот. Надо жену слушаться. Он даже еще... Говорит, она будет у меня жить. Я говорю, не надо власть в другую семью. Ты нарушаешь. Жена недовольна твоя. Вот я хочу свою комнату, чтобы цыганка здесь жила с мужем и с двумя детьми. Бред такой. Я говорю, видать, это перед смертью такие искушения может быть. Он говорит, я чувствую себя плохо. Это ты послушайся. Отдай документы все квартиры жене своей. Да чтоб не натворить чего-нибудь. Да бесы тебе сейчас что-то натворят. Мало этого, 5000 дал долларов, чтобы они машину купили. Машину купили. Трубы какие-то сгорели у машины. Я только сейчас я с ними беседовал. Вот такая дурь в голову залезла. Влюбился в цыганку. Ну, батюшка, тут уже, я думаю, тут уже может быть и медицинские показания. Я, говорит, у жены уже 20 лет не жену. Я говорю, а святые отцы говорят так. Не доверяй себя, пока в гроб не ляжешь. Не доверяй себе. Да. Батюшка, вот спрашивают, как можно к вам приехать за советом в монастырь? Как можно вас застать в монастыре? Обычно так. Воскресенье, на субботу. То есть надо созвониться? Созвониться. Позвонить в монастырь? Вот, в монастырь. Какой номер? О, телефон в монастыре 37-43-15. Код Иванова 4932. Ну, лучше на проходной. Там лучше знают. Ну, или тот же самый код 4932 37-43-73. 91. И 91. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие отец Амвросий и отец Елизар. Так соскучились по вас. Я Галида, меня зовут. Вы уж не бросайте Радонеж, и, пожалуйста, приезжайте всегда. Очень любим вас слушать, очень. Вот. А вопрос у меня такой. Вот в храме большинство женщин, мужчины редко. А вот как по всей России монастырей ориентировочно, так мужских или женских больше? Вот, если можете, ответьте, пожалуйста. Ну, можно сказать, почему много женщин в храме, а мужчин мало. Зато мужчин больше в тюрьмах, в зонах находится, чем женщин. В храмах. Чем женщин. Да, чем женщин. Очень много. Ну, большинство-то женская душа, она приходит к Богу чувствами сразу. А мужчина приходит к Богу через голову. Конечно, больше бывает женщин в женских монастырях и больше женских монастырей, чем мужских. Батюшка, вот такой вопрос поступил интересный. Ну, не по теме, но тем не менее, он периодически у нас всегда всплывает. Почему про ИНН, про три шестерки, молчание, почему об этом никто не говорит? Ну, если мы скажем, тут тьма начнется другая. Ну, скажем так. Не надо ждать кончину мира. Надо ждать кончину свою и готовиться к ней. Если смущают три шестерки, переверните их, будет три девятки. Все, тогда проходит нормально. Дальше. ННН – это налоговый код, все знают. Налоги платить. Когда фарисеи спрашивали Христа, надо ли давать подать кесарю, Господь сказал: кесарю – кесарю, а Богу – Богу ли. Это не касается нашей веры. Блаженный Августин говорит, история человечества делится на несколько периодов. От Адама до потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А все то, что от Христа, это последнее время. Так апостол Иоанн Богослов пишет. Первое послание, вторая глава, наверное, там вот. В этих местах. Дети, время последнее. И как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. И молитву ко причащению читаем первую. Что в последнее время Господь оболкился в нашу плоть, то есть принял человеческую природу на себя. Мы не знаем, сколько еще Господь продлит. Ну, скажем так, лавра Саввы Священного. Там библиотека есть на греческом языке, и один иеромонах русский в совершенстве знает язык греческий. И вот он, слыша это, который сейчас из Каббалы все идет у нас, Каббала, там буквы и цифры. И вот он пишет, что в России, что время последнее. Нет, он говорит, ссылаясь на Священное Писание. В Евангелии сказано о последнем времени, когда Евангелие будет проповедано всем народам, тогда придет конец. Евангелие еще, кроме Радонежа и там Петербурга, еще не начиналось проповедовать. А то, что проповедуется протестантской церковью и другими, оно искаженное. Не православными именно. Не православное. И сказано, что, видать, будет страшная война. Где-то останется третья часть людей. Вот и в России, говорит, будет царь. И вот тогда будет проповедано Евангелие всем народам. Не искаженное православное. Да. И во всем мире наступит благоденствие, мир. Но этот мир будет ненадолго. Потом народ опять развратится, вот тогда и придет конец. Явится Антихрист, ну и 3,5 года будет править. Но об этом будет вся Вселенная знать. Вот что он пришел. Будут пророки Илья и Енох проповедовать. А пока этого нет. Вперед, батьки, пекло, не лезь. Батюшка, ну кто? Вот, церковь контролирует. Все это будет сказано. Уже и говорилось, что не нужно вперед, батьки, лезть в огонь. Батюшка, ну к тому же тема ННН и трех шестерок, это она похожа на старый анекдот в одной и той же компании. Уже не смешно. То есть на эту тему столько было много всего сказано, что еще раз специально поднимать эту тему уже нет смысла, потому что уже все сказано, можно везде это посмотреть и почитать, и послушать. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка. Это прихожанка Алла из Москвы. У меня очень давно беспокоит такой вопрос. Я вдова 11 лет, похоронила мужа, то есть 11 лет назад. А почему-то вот во снах, то есть когда он мне снится, он приходит в другой одежке совершенно. Как он переодевается? Как он? Как он на том свете переодевается? он не переодевается. Святые отцы говорят так. Если тебе сон приснился благочестивый, любой сон, какой бы тебе ни приснился, благочестивый или нечестивый, не доверяй ему. Потому что злые духи могут принимать образ всякий. Даже если сон приснился от Бога, и мы не приняли его, Господь нас не осудит. Он еще раз покажет. Еще покажет. Вот когда я учился в семинарии, я один и тот же сон видел 8 раз. Что я нахожусь в армии сверхсрочно. Даже мне странно было, что мы все строем стоим. По двое ходим. Думаю, я же отслужил уже. А потом, когда меня руку положили, то мы с алтаря по двое тоже выходим. И строем стоим. Ведь недавно был день разведчиков. Мы поздравляли друг друга. С престольным праздником. Каким? Ведь монастыри – это тоже пограничная застава. А все монахи – это пограничники. Они находятся на грани этого мира земного и духовного. Значит, те пограничники, которые защищают Родину, чем больше погранзастав, чем больше пограничников, тем крепче наша страна. Чем больше монастырей, чем больше монахов и пограничников, тем Россия крепче будет. Хорошо, батюшка, что вы это объяснили, потому что, наверное, в недоумении мог поставить вопрос. Был недавно день разведчиков, и мы друг друга поздравляли. Да. Как будто мы разведчики с вами. А как же? Да. Но вы имеете в виду, что монахи – это духовные воины, стоящие на грани этого и того мира. Вот смотри, есть вопросы, ответы, книжечка такая, письма Никона. Там старец взял Никона, когда ему было еще 20 лет, накрыл его мантией и подвел к окну, говорит, смотри, они в скиту жили. А там множество бандитов идут. А да, они куда идут? И конца и края нет. Все идут. А это же злые духи. Идут против нас воевать. А наш же скит маленький, там сколько? 10 всего. Против 10 монахов тьма тьмой злых духов идет. Чтоб не зложить. Да. Однажды старец вышел на улицу с учеником и видит, летят злые духи по небу, вот как черные тучи, вот такое, тьма тьмой их. И он говорит, заклинаю вас живым Богом, скажите, куда летите? Один бес остановился, говорит, мы летим в такую-то деревню, там одна девушка собралась в монастырь. Старец берет ученика, говорит, бежим туда. Быстро пришли, смотрят, все село заполнено злыми духами. Они все летят. Этот дом заполнен внутри. Старец зашел, а в это время девушка сидит в кресле и голову опустила на стол, а злые духи с разных сторон ей дают такие мысли, говорят, ну глупая ты. Зачем ты собрался идти в монастырь? Смотри, многие люди, даже муж и жена, святей Антония, Макария, он даже ходил к ним учиться, как правильно жить. Спасается и замужем. И когда старец осенил крестом, они все вылетели. И он одного беса прижал хвост у дверей. Ну и девушка очнулась. Ой, отче, простите меня, взглянула я. Он говорит, ну что ж тебе такой вид-то усталый? И вот я собрался в монастырь идти, а теперь я раздумала. Думаю, тяжелый крест монастырский. Лучше я буду в миру детей воспитывать, потому что призвание у нас такое. Вот. Как-то вот тянет к мужчине меня. Хочется детей иметь. Вот, вот твои враги. Она говорит, я не вижу. Давай помолимся. Помолились, у нее открылись духовные глаза, и она увидела беса. А теперь понятно. Даже еще можно сказать, Нил Мерточивый, преподобный афонский старец, говорит, почему так бесы восстают против монашествующих? Они терпеть не могут монаха. Их место занимает. Потому что у них страшная зависть к монахам, что монахи, спасаясь, занимают их места. Где-то они имели на небе, они их потеряли. Потеряли рай. Теперь они единица с великим полчищем бесов, они строят коммунизм на земле, рай. А получилось, что за 75 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму, к наркомании и к разврату. И, конечно, вот мир будет существовать до тех пор, пока вот это падшее число ангелов не наполнится на небе. Тогда придет кончина. Вот, а значит, чем больше будет в монастыре людей спасаться, тем быстрее придет кончина. Значит, мы родились не тогда, когда появились на этот свет, а родимся тогда, когда родимся в духовный мир. А вот это время, кому 70, кому 80, кому 40, 50 лет, это время дано нам для подготовки в тот мир. Конечно, кто в брак вступил, если они мирно живут, то нормально все. И вот моя мать, было 7 детей, и она говорила, мы с мужем никогда не ругались. Бывали, когда семейные какие-то, но никто не видел, не знал. Там где-то выясняли. А так и не ругались. Можно приучить себя никогда не ругаться, не раздражаться, не обижаться, не возмущаться. Я даже в Сергиевом Посаде, когда в Лавре жил, встретил мужа и жену. Он судья, она следователь. Мы прожили 18 лет, ни разу не ругались. Если муж начинает, я молчу, молюсь. А когда жена начинает, муж молчит. А потом ведь внутри надо себя настроить так, что вся же моя жизнь должна пройти через мясорубку, чтобы из меня и гордыню выбить, и зло, и гнев, и раздражение, и все страсти, чтобы их не было. Потому что они обязательно в духовном мире нам будут препятствовать и в Царстве Божие. Потому что сказано, что нечисто, Царствие Божие не войдет. Поэтому Господь и дал нам вот заповедь, чтобы мы не осуждали никого, не ругались, не гордились, не раздражались, не обижались. Вот так. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амруси, вот у меня такой вопрос. У меня внук родился 5 числа. Поздравляем. Спасибо. Да, ну вот только роды были очень тяжелые. Ребенок фактически мертвый родился, обвитый пуповиной, весь синий. Вот сердцебиения не было. Вот. И сейчас еще из роддома не выписали, хотят делать прививки. Вот я хотела бы узнать, как церковь относится к прививкам, потому что я делала своим детям, по благословению даже, и у каждого ребенка были осложнения. Может быть, нет воли Божьей на то? Ответьте, пожалуйста. Да, это вопрос немножко интересный. Вот. В основном Бог так мудро создал человека без запасных частей. Ну, можно сказать так. Если человек заболел, то в крови прорабатываются лейкоциты, это воины, которые несут строительный материал и лечат клетку. Ну, или то место, которое повреждено. Организм сам себя лечит. Если в парной, допустим, там 120-140 градусов, то в организме вырабатывается пот, он охлаждает тело. А если мы из теплой комнаты вышли на улицу, то клетки вырабатывают тепло, и организм себя нормально чувствует. И, конечно, есть пословица такая: избегай докторов и будешь здоров. Если будешь ходить в аптеку, не проживешь и полвеку. Конечно, врачи Богом даны. Допустим, в Библии написано в разных местах: если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач перепишет лекарство, а Бог лечит. Я, по милости Божией, тоже всегда боюсь эти таблетки принимать. Но, правда, сам благословляю пожилым людям. Я говорю: вы уже отжили, да скоро на свалку нам идти. Так принимайте, пока есть таблетки. Уже не повредит. Не повредит, да. Ну, можно сказать, что таблетки, химия, они нарушают иммунную систему, разрушают ее. Я старался даже с детства, как-то вот избегал, нам делали прививки. Так у меня их не осталось на руках. Ну ничего, слава Богу. Вот 8 сентября будет 75 лет. Господь только хранит. Знаете, как вот такой был Крылов, басни, который писал. Он так много съедал, принесли ему лапши, огромную-огромную тарелку. Он спокойненько все приходовал, съел. Попросил еще, тарелку огромную принес. Это он в Англии был, там клуб у него был, так он сам сметь. Ну и собрались иностранцы, англичане. Он за 10 человек все съел. Спокойно, ровненько встал, перекрестился, поклонился и перед тем сказал: много ли человеку надо? Ну, а чего он умер? От переедания. Если будем держаться средины, то нормально. Как один святой отец сказал, надо держаться средины, потому что тело – это наш осел, на котором должны доехать до небесного града Иерусалима. Если мы не докормим, он может свалиться. Если перекормим, он может взбеситься. Надо кормить его так, чтобы он мог втянуть. Кстати, Крылов умер страшно. Он на Масленицу съел стопку блинов размером в локоть. И вот это тесто у него в желудке все встало комом. От этого он и умер. Вот. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Батюшка, благословите, раб Божий Валерий. Ну что, болеешь? Бог бы стоит. Нет, не болею. Наоборот, так все, слава Богу. Ну, вопрос такой у меня. Вот у вас, мы по вашему совету вот как-то думаем уже о кончине своей. И вот думаем, у вас же есть кладбище. Потому что в Москве кладбища тут дорогие какие-то. И, ну вот как-то можно москвичу спланировать так, чтобы у вас на кладбище быть похоронено? Любопытный вопрос. Да, у нас наш единственный монастырь пока вот имеет свое кладбище на 10 тысяч могил. На этом кладбище построили церковь, 2 дома. Там все необходимое готовим. Есть человек, ухаживает за могилками. Да, конечно, и умереть, и быть на этом кладбище, это ценность огромная. Потому что молимся каждый день. Помяни, Господь, всех везде усопших и повсюду православных. Поминаем. Конечно. Ведь взять, допустим, монастырь Оптина до революции. Когда послушник приходил, он вносил 500 рублей. А за 5-7 рублей можно было купить корову. И, конечно, монастырь нуждается в средствах. Но если кто-то желает... Вот. А если он не имел 500 рублей, то тогда что? Не брали в монастырь? Об этом не указано. Сказано было, что вклад делали. Монастырь должен за что-то жить-то. Вот один приехал к нам послушник с Америки. приехал. Ну, мы его приняли. И он сказал мне, у меня были деньги. Сколько-то тысячу долларов. Я приехал, брату отдал. И приехал. А надо же кормить. А матушки должны что делать? Собирать траву лекарственную, сушить, продавать на выставке, мед продавать или что-то, чашечки делать, а его кормить надо. Послушник. Ну, то есть понятно, то есть это было, я думаю, что это не было непременным условием вступления в монастырь, это просто было... Необходимость. Ну да, так у людей было принято раньше, что если иду в монастырь, то чтобы не оставаться на иждивении монастыря, если он имел такую возможность, отдавал туда либо имущество, либо деньги накопленные. Взять, допустим, Румынию. Там монастыри для агитации государства. Даже государство 100 долларов дает монашествующим на их жизнь. Ну, и строит государство. Ну, батюшка, может быть, с одной стороны, это и хорошо, но с другой стороны... А после разрушения советской власти монастыри надо все поднимать. Ну, короче так, что это договорная цена, вот, там мы обычно хороним только своих. А сейчас у нас уже 43 человека, только своих. Но имеется в виду своих и православных. Мы там безбожников не хороним, да. И в том-то и смысл православного кладбища, чтобы там находились останки людей, проскончавшихся в православной вере. Почему? Потому что вот я тоже просил вас, батюшка, чтобы мою маму там похоронить. Я не хотел, чтобы ее похоронили на обычном городском кладбище, и у нее бы были соседи, там два безбожника, наркоман и самоубийца. Это плохо, нехорошо для православного христианина. Для православного христианина лучше даже быть погребенным среди своих собратьев, да, а не среди безбожников. Да. Поэтому, конечно, о кончине надо своей думать, ну а там как Господь даст. Даст, похороним у нас на кладбище. Вот. А то, может быть, кончина застанет в Америке. Да. Вот. Это уже как Бог даст. Батюшка, ну, наверное, вернемся к нашим вопросам. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер всем. Батюшка, скажите, пожалуйста, монах, послушник, а вот что такое инок, инокиня? Спасибо. Все они будут называться иноки. То есть проводят иной образ жизни. Не мирской. Да, не мирской. Вот даже послушник уже вступил в монастырь. Он уже инок. Ну, послушник инок. Пробой иной образ жизни. Инок. Вообще, да, иноками называются все монашествующие, ставшие на иной образ жизни. И патриарх инок. Патриарх инок. Любой епископ. Да вообще, по большому счету, даже мирской человек, который не живет по-мирски, он тоже инок. Да. В церковь ходит, молится, исполняет правила, читает, допустим, утренне-вечерние молитвы, Евангелие, два послания, вот, и канончики, акафисты читает, Спасителю канон, Матерь Божия, Ангелу Хранителю, вот, Псалтирь читает, поклончики делает, молитвы Иисусова. То есть проводит иной образ жизни. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня Евгений зовут. Отец Амвросий, вот такой вопрос. Ездили по Тверской дороге в сторону Ленинграда. Отъехали 200 километров, крыши проломлены, окон нет. Вышний волочок вообще смотреть невозможно. Это когда? Бедствует город. Это когда? Ну вот месяц назад. И, а тем не менее, телевизор включаешь, вот показывают, Сочи строят, олимпиады какие-то, футбол, спорт, миллиарды и все остальное. Как вот с этим вот быть? Эти деньги выделило кто? Все государства, на Олимпиаду. Ну, батюшка, в нашей жизни она так, к сожалению, наша жизнь на нашей грешной земле, испорченная и поврежденная грехом, заключается из перекосов. Всегда будет перекос. Кто-то будет жить богато, кто-то будет жить бедно. И справедливости не будет, потому что... Ты всем не угодишь. Да, и с одной стороны всем не угодишь, а с другой стороны справедливости не будет. Почему? Потому что истину распяли 2000 лет назад. А что же говорить о справедливости? Поэтому да, и нашу страну эта беда не обходит. И в нашей стране есть и богатые, есть и бедные. Есть, которые живут в неге и роскоши, а кто-то не имеет даже материала, чтобы покрыть крышу. Это беда. Об этом надо молиться, чтобы этим людям Господь помог. Но Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божие, правда Его, остальное все приложится вам. И Господь невидим пошлет все. Да. То, что надо для человека. А потом, может быть, как в той известной притче про Христа, вот этим людям, которые здесь на земле терпят вот такую нищету и такие тяжелые условия жизни, может им за это Господь простит грехи и возьмет Царство Небесное. А те, которые миллиардами ворочают, о душе своей не думают, а может быть эти миллиарды нажиты незаконно, кто-то не получил лекарства вовремя, медицинскую помощь, от этого умер, то ему наоборот Господь попускает этими миллиардами владеть. Для чего? На том свете его ничего хорошего не ждет. Его ждут вечные адские муки. Так пусть он с этими миллиардами здесь побалуется. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня вопрос такой. Сейчас вот молодежь живут, вот как они говорят, в гражданском браке, но не хотят расписываться, не то что венчаться, а даже расписываться в ЗАГСе, и говорят, что от печати в паспорте ничего не зависит. Вот помогите, как вот нашим детям вот это вот все объяснять. Что нужно венчаться, и что вот нужно обязательно бракосочетание. Машка, понятно. Я скажу такое. Я это прошел вот, за 45 лет священнослужения. Очень много приходилось венчать, по 50 пар за неделю. А в церкви их никого нет. Они все развелись. Какой смысл их венчать? Венчают только тех, которые верят в Бога, ходят в церковь каждую субботу вечером и воскресенье утром, соблюдают посты, среду, пятницу, читают утреннюю вечернюю молитву, Евангелие читают. Вот этих людей, которые уже преданы Богу, их можно венчать. А те, которые только начинающие, вот, не расписанные... Или даже не начинающие, а просто да, мода такая. Мода. Пришли, повенчались, через неделю разошлись. Это все равно, что батюшка причащать человека, не готового к причастию. Да. А Господь что говорит? Читаем мы от Луки, вот 16 глава, 18 стих. Кто развелся с женой своей и женился на другой, прелюбодействует. И кто женился на разведенной, прелюбодействует. И апостол Павел пишет, послание к Коринфянам, первое послание, 7 глава. Вот, развелся с женой, должен оставаться один или примириться. И жена должна оставаться вот, поскольку она связана с законом мужем. Если муж умрет, свободно быть из другого. Ну да. А тут развелись, на других женились, таких венчать нельзя. А потом ведь эти люди развелись. А что значит развелись? Архиерей должен на себя возложить сложную дилемму. Он должен вот этих людей венчанных разводить. Для любого архиерея это, в общем-то, внутренний надрыв. Потому что есть таинство венчания, но нет таинства развенчания. Вот. Эти вопросы всегда сложные. Батюшка, наша передача подходит к концу. Я хочу попросить, чтобы наши радиослушатели помолились о здравии и спасении Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Оксана, Андрея, Федора, Евгения, Анастасии, Софии, Елены, Иоанна, Михаила, Ксении. Также вот просили батюшку, чтобы особо помолиться о рабах Божиих, об Ирине, Ирине и отроках Платоне Данииле, а также о Полинарии Сергия, Андрея, Татьяны, Леонида, Ильи, Нины, Любови, Виктора, Марины с чадами, Тамары, Александра, Арсения, Екатерины, Иродиакона Лазара, архимандрита Амбросия, Галины, монахини Анны. Спросили, как мать Анна себя чувствует. С палочкой ходит. С палочкой ходит. Монахини Иоанны и всех православных христиан. Стише патриарха Кирилла и всех православных христиан. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. Нины, Николая, новопредставленного Николая, Татьяны, Валерия, Валентина, Антонину, Бедной Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бедного, Михаила, Михаила, Надежду, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмилы, Елизаветы, Пелагеи, Сергия, Валерия, воинов Григория, Николая, Игнатия и всех от век усопших православных христиан. Дорогие братья и сестры, у нас осталось пару минут. Батюшка, вот можно сказать пару слов? Ну вот, поскольку мы начали разговор о бракосочетании, и даже можно воспитывать детей примером своей жизни, потому что дети, вот, как резиновая губка, все питают от родителей. Поэтому, если кто желает с родителей утешаться детьми, сейчас должны заложить фундамент, православный дух вложить в ребенка. Этот дух останется на всю жизнь. Ну, для примера, как-то один отец взял своего сына, старого дедушку слепого, глухого, который ничего не понимал, положил его в бричку и с сыном 4-летним поехали в лес. Нашел яму и на доске опустил его туда и засыпал листвой. Это было осенью. Чтобы где-то умер. Да, помягче было. Ну, едут вместе. И вдруг сын говорит: пап, ну чего? А мы доску-то не взяли. Вот она нам не нужна. А когда ты будешь старый, я тебе на чем буду обыскать? Он тогда понял, что придется ему. И их возвратились, забрали этого отца. А другой случай был такой, что ехали тоже отец с сыном. И остановились копны сена. Кто-то уже накосил. И он решил эту копну сена забрать в бричку. Ну и подошел к копне сена, посмотрел в одну сторону, вокруг посмотрел в другую. Только хотел брать. А сын из брички, тоже 4-летний, кричит: папа, он что такое? А ты еще забыл наверх посмотреть. Господь-то все видит. Господь-то видит. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, во вторник, по московскому времени, в 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв. Простите.